Глава 42. Анна. 2-3. Черт подери, я опять отстаю от тебя на пару ходов. Громко возмущается док. Приятель Хантера сидит на полу в гостиной и играет с моим сыном в настольную игру-бродилку. Они по очереди бросают кости и передвигают фишки по игровому полю. Им весело. Док легкий в общении. Ему не доставляет большого труда играть с моим Ханни. «Я выигрываю, ма!» – хвастается сын. «Я в тебе не сомневаюсь. Преподай догу урок!» – подбадриваю сына. Я растягиваю губы в улыбке, но сама до сих пор пребываю в сильном шоке. Стоит мне закрыть глаза хоть на секунду, снова встает картина, как голова Рона вываливается из коробки на пол. Раздается стук по полу. Тук-тук-тук. Голова катится и останавливается в нескольких футах от меня. Мои пальцы крепко стиснуты вокруг кружки с горячим чаем. На плечи наброшен кардиган, но я не могу согреться. Снова и снова прокручиваю в голове кошмарное событие, не в силах переключиться на что-то другое. «Я выиграл!» Громкий голос Хантера вырывает меня из раздумья. С удивлением понимаю, что прошло уже достаточно много времени, а я до сих пор сижу, как приклеенная, к одному месту. «Можешь взять призовой фонд шоколада!» Горестно вздыхает Док. Хантер уносится в кухню, чтобы забрать свой выигрыш, оставленный Догом на столе. Приятель Хантера придвигает один из стульев почти вплотную ко мне. «Хантер найдет того, кто это сделал. Он отомстит. Но это не вернет мне Рона», – вытираю слезы пальцами. «Я очень привязана к этой собаке. Очень. Давно он у тебя?» «Почти 5 лет. Я взяла его после того, как...» Я запинаюсь. Не знаю, можно ли рассказывать Догу о том, что случилось 5 лет назад. «Я знаю, что Хантер отомстил за свою жену, прикончил Артура и очистил город от его прихвостней. Я познакомился с ним почти сразу после того, как он обосновался здесь, в этом городе. Хантер рассказал мне лишь несколько фактов, и то, будучи мертвецки пьяным. Я сопоставил факты, узнал больше. Какую роль играла в этом ты? Мой Ханни – ребенок от сына Артура. Артур хотел избавиться от меня и от Ханни. Хантер спас нас, дал мне денег и вывез из города. Я назвала сына в честь него. Он стал для меня кем-то вроде ангела-спасителя на тот момент. Я начала новую жизнь под другим именем. У меня были деньги, да, усмехаюсь, но не было ни одного друга. Представляешь, каково это – идти по людной улице, кипящей жизнью, и чувствовать себя чужим, лишним элементом. Это было очень непросто. Именно тогда я выбрала Рона. Вернее, он выбрал меня сам. Тяпнул за ногу на одной из выставок. Я попала туда совершенно случайно. Он сразу приглянулся мне. Такой славный малыш. Улыбаюсь сквозь слезы, вспоминая того крохотного щенка. Он был моим другом и другом Ханни. А теперь какой-то монстр просто... лишил его головы. Я даже не знаю, за что. Кому я помешала? Док похлопывает меня по плечу дружеским жестом. Не думаю, что это сделали из-за тебя. У Хантера немало врагов. Они решили надавить на него через тебя. Вот и все. Слабое звено? Уязвимое место Хантера, поправляет меня Док. Он очень переживает и зол, что тебе пришлось испытать такую боль. «Ты хороший друг Хантеру?» – спрашиваю я, чтобы переключиться на что-то другое. «Неплохой. Во всяком случае, мне хотелось бы так думать. Но что думает на этот счет Хантер, знает только сам Хантер. Одно я могу сказать точно, Анна. Ты очень дорога ему, даже если он не говорит об этом. Я знаю, что у Хантера есть проблемы по части общения. Он молчун, мягко говоря, но ты ему дорога, будь уверена». «Ты спишь?» Голос приходит справа. Я лежу на огромной кровати в спальне Хантера. На мне надета одна из его футболок. Я укрыта 2 пушистыми теплыми одеялами. Но мне холодно. Я не могу согреться. Зуб на зуб не попадает от холода. Пытаюсь уснуть. Но действие лекарства давно закончилось. Я не хочу подсаживаться на них. Тихо отвечаю. Хантер обходит кровать и присаживается на корточки рядом. Теперь его лицо находится вровень с моим. «Я нашел того, кто это сделал», — наказал. Больше они не смогут вредить. Я всхлипываю. Воспоминания о самой прекрасной свадьбе в мире, моей собственной свадьбе, оказались перечеркнуты кровавой местью. Навряд ли я смогу быстро отделаться от негативных впечатлений. Малышка, ты ни в чем не виновата. Это была месть мне, через тебя, Дикий. Тот, который похитил тебя. Это сделал один из его людей. Больше они не смогут навредить, обещаю. Я кутаюсь в одеяло как можно глубже, прячусь в него с головой. Хочу укрыться от всех невзгод жестокого криминального мира, в который я оказалась втянута благодаря Хантеру. Если бы не он, в моей жизни не было бы самого главного – моего сына. Я буду вечно благодарна Хантеру за спасение его жизни. Но то, что происходит сейчас, тоже случается при его участии. Хантер осторожно тянет одеяло на себя и укладывается рядом, прямиком в одежде, не снимая ничего из вещей. Он вжимает меня в свою грудную клетку, но действует бережно, словно боится навредить мне больше, чем есть. Я упираюсь ладонями, пытаясь оттолкнуть его, но Хантер не позволяет. «Прости, мы были слишком увлечены. На территории постоянно крутилось много чужих людей». Не уследили. Наверное, ты была права. Стоило обойтись тихой церемонией, без посторонних. Уже поздно, Хантер. Рона не вернуть. Я не знаю, как сказать сыну о том, что его друга больше нет. Купить нового щенка. Кое-что все-таки не купить, Хантер? Нет, не надо покупать нового щенка сразу же. Просто я даже не знаю, как сказать. Но твоя жизнь теперь отражается и на наших жизнях, на моей жизни и на жизни моего сына. Ты привык жить в опасности, а я не хочу быть мишенью. Возможно, для тебя это просто игра, но... Это не игра, Анна. Твоя жизнь никогда не была для меня игрой. «Эй!» – встряхивает меня за плечи. «Ты же помнишь, как все начиналось? Я не дал тебя в обиду еще тогда». Не зная, какая ты есть. Тем более не дам в обиду сейчас. Ни за что. Хантер говорит уверенно. Мне как никогда прежде хочется, чтобы он раскрылся передо мной. Ты так говоришь, как будто я для тебя что-то значу. Это же неправда, Хантер. Неправда. Ты просто хочешь успокоить меня. Поэтому играешь в хорошие отношения. Не надо лгать мне сейчас, прошу. Я не лгу. Хантер смотрит мне в глаза. Я хочу ему поверить, но боюсь обжечься. Я говорил тебе, что из всех женщин смог довериться только тебе. Неспроста. Твоя жизнь дорога мне. Или ты думаешь, что я из праздного интереса следил за тобой все эти годы? Его хриплый голос звучит внутри меня и вызывает торнадо мурашек по моей коже. Я просто тону в смелых обещаниях с головой. Глупая, наивная и жутко влюбчивая. Следил, присматривал, продолжает Хантер, выдыхая в мои губы. Он ласкает их своим дыханием. Интимно, чувственно. Он возбуждает меня, даже ничего не делая. Я слаба перед ним и раскрыта настолько, насколько это возможно. Собравшись духом, я решаюсь задать вопрос, мучающий меня до сих пор. Следил, но не приближался. Почему? Помнишь, перед самым концом ты сказала что-то вроде «давай уедем вместе». Я отказался. Потому что я не знал, выживу или нет. Не хотел добавлять тебе проблем. Но сейчас ты со мной. Где логика? Никакой логики нет, Анна. Просто я не хотел отдавать тебя другому мудаку. Вот и вся правда. Ты про Антона? Я пытаюсь удержать улыбку. Приятно слышать, что Хантер ревнует. Это ревность? Я собственник. К тому же мне понравилось тебя трахать. Снова сводит все к сексу Хантер. Обними меня, прошу. Слезы текут из моих глаз сами по себе. Я не могу сдержать их. Хантер проводит шершавой подушечкой пальца по моей щеке, стирая влагу. Сейчас мне нужно его тепло, Я уже обнимаю тебя. Обними меня покрепче. Я не сломаюсь. Хантер стискивает меня изо всех сил. Я даже вдохнуть не могу. Просто замираю без движения. Мы можем уехать отсюда. На день или на два. Предлагает Хантер, целуя меня в висок. Отпуск у криминального авторитета? Семейный отпуск, возражает Хантер. Док уверяет, что совместный отдых скрепляет отношения. Нам всем будет полезно развеяться.